Дурак 6. Пип. Ты что делаешь? Непонятное существо с идиотским лицом держало палец на моем носу. Оно раскрыло глаза, медленно отвело палец от лица и еще несколько секунд на меня смотрело. Задал я немой вопрос. Девушка кашлянула в кулак и молча вышла из комнаты, не забыв прикрыть за собой дверь. Интересно, когда я в последний раз нормально просыпался? И что это было? Мне лишь оставалось нахмуриться и прилечь обратно на подушку. Голову разрывало от вопросов и размышлений, ответы на важнейшие из коих мне самому не получить. Нужно к Альберту. Вздыхаю и вызываю контакт врача. «Проснулась, красавица?» Прилетело мне ответное сообщение. «Так это впрямь ты лечил меня?» «Я? А может быть, ты?» «Кто, я?» «Пока». «Ну, пока», — написал я и с полминуты пытался осмыслить диалог. «Погоди, ты дебил?» «Приходи в больницу, здесь все и объясню». «Боже, моя голова!» Вновь вздыхаю и опускаюсь на подушку. «Я всегда таким идиотом был», — послышался дверной скрип. «Хотя ничего удивительного. Мы же в разных условиях жили все это время. Один умудрился первоклассным доктором стать, второй — хранилище данных в космос запустить, а третий — я». Краем глаза замечаю приблизившуюся фигуру. Впрочем, Альберт реально придурковатый. Протянул кто-то неподалеку. Я поднял голову и посмотрел на вторженца. «Это определенно ребенок. После кратковременной комы я все еще с трудом фокусировал зрение. Или розоватый гоблин?» «Привет», — сказал я. «Ты кто?» «А ты?» — спросил мальчик. «Справедливо». Киваю и приподнимаюсь на локте. «Артур, приятно познакомиться». Вытягиваю ладонь. «Я Эдгар», — кивает ребенок и неуверенно берет меня за палец. «Ты не пьяный?» «Нет, я не пью. А что?» «Да так, ничего», — пробубнил он. «Странный малый», — улыбнулся я малышу. «И что мне с ним делать?» «А ты откуда здесь взялся?» — спрашиваю у Эдгара. «Живу здесь». «А здесь это где?» «Ты странный». «Да...» — вздыхаю и с улыбкой осматриваюсь в комнате. «И все же...» «Дома у мамы, а где еще?» «Ну да, действительно. Где, если не дома у мамы?» Закрываю глаза и пытаюсь сфокусироваться с помощью модуля. «А мама — это кто?» «Мамуля». «Ясно». Глаза все же возвращают нормальную работоспособность. «Вот и поговорили». Сквозь кряхтение 300-летнего старика я сажусь и свешиваю ноги с кровати. Такое ощущение, что все настройки мозга к заводским сбросили. Ничего нормально не слушается. Сжимаю и разжимаю пальцы на ногах, которые почему-то в обуви. Да и вообще, где я? С трудом калибрую оставшиеся конечности и вновь осматриваюсь. Чувство словно в полудреме, будто мысли сквозь болото пробраться не могут. «А ты чё, собственно, ко мне пришел? Мама сказала, что тебе стало плохо, и я пришел проверить. Правда, она сказала не ходить, но я все равно зашел. Бунтарь, значит?» «Стало быть, это дом Вайлет. Не думал, что у нее сын есть». Малой вытянул губы и пару секунд простоял с нахмуренным лицом. «А кто такой бунтарь?» — спросил он. «Впрочем, неважно. Ну что, пойдем?» Говорю и поднимаюсь на все еще онемевшие ноги. «Боже, ну и дерьмо! Что ж со мной такого сделали?» «Ты не скажешь, что я заходил?» — спросил малой. «Не скажу, не скажу». Мальчик кивает, и мы вместе топаем по мягкому и приятному ковру. Эдгар весело и непринужденно, а я с трудом и внутренним нытьем. Окончив путь бесконечность, компашка инвалида и мелкого гоблина покидает комнату и выходит в довольно симпатичный смежный с кухней зал. Приятненько, просто, но со вкусом. Вероятно, изначально выглядела она в разы проще и, можно сказать, бедно, что видно по старенькому полу, стенам и потолку. Однако какой-никакой вкус хозяйки, таинственной мамули, смог выправить ситуацию и превратить двухкомнатную квартирку в уютненький оплот человечества во втором округе. Предположительно, втором. Карты-то у меня нет, тогда как выйти в интернет в таком состоянии — та еще проблема. «А здесь мило», — безостановочно киваю я с вытянутыми губами. «У твоей мамы есть вкус». «Я знаю», — улыбнулся малыш, пока мы медленно ковыляли по залу в сторону кухни. «Она очень красивая». Он обижал инвалида и зачем-то вскинул руки. «Все дяденьки от нее без ума!» «Ого!» — протянул я. «И что, много у нее кавалеров?» «Кого? Любовников, что ли?» Я задрал брови. «Нет, ни одного!» — махнул рукой Эдгар. «Говорит, что все уроды и вообще тупые. А еще...» Паренек приблизился и зашептал. Иногда слышу из ванной, когда она моется, как она сама с собой разговаривает и постоянно про какого-то мужика говорит. А имя у него странное. Я пытался расслышать, но не выходит. Какой-то там Мурмур или Суртур, насупился он. Не понимаю. Твою маму Вайолет зовут? Конечно. А как еще мою маму могут звать? Искренне удивился Эдгар. Действительно. Пожимаю плечами. И впрямь, у кого, если не у Ва... Вайолет сидела за столом в кухне и мирно что-то попивала. «Ну надо же, проснулся!» — ухмыльнулась она. «Так значит, и впрямь у тебя». Вздыхаю и с улыбкой на лице сажусь напротив. На пару секунд воцарилось молчание, прерываемое лишь сопением стоящего позади ребенка. «Сынок, можешь нас оставить?» «М-м-м-м», — надул он щеки и направился в зал. «Ладно, все равно с зала все слышно». «Спасибо». Улыбнулась девушка в платье и перевела на меня взгляд. «Прости, что тебя разбудил». «Не, я сам проснулся». Машу рукой, пытаясь вглядеться в лицо девушки. Вышел из комнаты и наткнулся на Эдгара. «Славный малый». «Еще и зрение село. Раньше я хоть что-то видел, но сейчас...» «Это, я так понимаю, есть та самая мужская солидарность?» «А?» Не понял я вопроса. «Ну, я же видела, как он в комнату забежал и как вы вышли оттуда вдвоем». «Эй, все, зануда». Вновь машу рукой. «Да и тем более, разве не ты ткнула меня в нос и разбу...» «Нет!» Тут же отрезала девушка. «Но я ведь видел тебя...» «Нет!» Вздох сорвался сам собой. «А, ладно!» Вайолет улыбнулась и обхватила кружку двумя руками. Ну, по крайней мере, мне показалось, что она улыбнулась. Отчетливо увидеть я не мог. «А это правда...» Спустя несколько секунд решаюсь прервать неловкое молчание. «Мой сын?» Сразу же понимает вопрос Вайолет. «Да». Скорее всего, в первую очередь этот вопрос она и ждала. «Оу. А вот я почему-то до последнего полной уверенности не допускал. Не думал, что у тебя есть дети». «Да, в жизни случается всякое. Одинокой девушке немногим больше 20, а у нее уже ребенок». Ее голос затих, и голова наклонилась к чашке. «Сейчас нормальные пары-то не заводят детей, а тут девушка уже с ним». Она вздохнула и окончательно перешла на шепот. «Наверное, не такого ты ажи. А он забавный». Улыбаюсь и поворачиваюсь в попытке найти Эдгара. «Прикольный малый». Вроде как его голова выглядывала из-за края дивана. Не знаю. Перед глазами однотипная серая пелена. «А что?» Девушка подняла голову. «Ухи заложила». «Нет». По-детски замотала головой Вайолет и, казалось, крепче сжала кружку. «А вот у меня да». Вздыхаю и еще пуще растекаюсь по столу. «Да, я и впрямь не ожидал, что у тебя сын. И не мне судить, но я посужу. Ничего плохого в этом нет». «Слышал по телеку, что все больше и больше молодых парней принципиально даже не смотрят в сторону девушек с годовастиками». «Ты, наверное, на этой же информации основывалась». «Угу», — кивнула она. «Я, наверное, то самое исключение в лице 11%. Мне дети нравятся. Прикольные типочки». Девушка вновь подняла голову. «И нет, я не педофил. Просто реально прикольные. И если им дубинку в руки дать, получатся гремлины. Забавно». «Ясно». Судя по всему, девушка улыбнулась. «Если так подумать, то к детям я и впрямь отношусь очень даже хорошо. Наверное, все из-за не самого удачного прошлого. Чего стоит только Адам, источник почти всех проблем в эндгейме. И что самое главное, не жалею ведь. Пока с ним и его семейкой все хорошо, я буду считать спасение принца более чем верным решением». «Только вот», — пробубнила девушка, — «он приемный». «А? Эдгар мне не родной. Грубо говоря, я его украла». «И зачем?» «Он умирал. Я была в третьем круге и своими глазами видела его семью». «Поверь, уж лучше жить с одинокой девушкой, у которой долгов больше дохода, нежели с родителями, где мать работает шлюхой прямо в доме и каждый день терпит избиение и изнасилование мужа». Фиалка отпила из кружки. «И знаешь что? Они все еще живут вместе. Жена не ушла. Ее сдабривают подарки любимого». Она на секунду задумалась. «И знаешь, чего оказалось достаточно, чтобы растопить девичье сердце?» «Откуда ж?» «Очередная доза наркоты, купленная на ее же деньги». Девушка вздохнула. «Теперь понимаешь, зачем я его украла?» «Просто взяла и унесла плачущего от голода ребенка, пока родители блевали в луже собственного дерьма». Она отклонилась на спинку стула. «Вот так?» «Что ж, я призадумался. Теперь понятно». «Но на самом деле я бы в любом случае ничего против не сказал. Если ты решила так сделать, то наверняка это правильно. Я тебе полностью доверяю». «Спасибо», — кивнула девушка. «Я житель второго круга. Если узнают, что у меня ребенок, то его отправят в детдом третьего». «Лучше оставь», — тут же ответил я. «И я о том же». Вновь повисло молчание. Каждый обдумывал услышанное. «Что ж, не такие уж мы и разные». Наконец прерываю я тишину. «У нее Эдгар, у меня Адам и безымянная девочка. Два сапога пара, видимо». «А?» — поднимает она голову. «Ты о чем?» «Да так, мысли вслух. Ты лучше скажи, какого черта я проснулся у тебя на кровати?» «А ты против?» «Не сказать, чтобы против», — почесал я затылок. «Но вопросы это вызывает». «Дорогой, это было нечто. Ты просто великолепен в постели. Теперь у меня язык не повернется тебя котенком назвать». «Великолепен в трусах, штанах и ботинках? Великолепно храплю? Ну, наверное, тебе виднее». «Тьфу ты, хоть бы подыграл». «Я ему вон чё, а он мне вон чё». «Чтоб ты знал, дорогой, мы все еще на свидании, ага». «Ай, Вайлет», — я вздохнул. «Я, конечно, не против подхватить твое игривое настроение, и более того, не против посмотреть, чем все это закончится. Но есть две проблемки. А. Тут ребенок. Б. Я, твою мать, ослеп». «Что?» «Я не вижу твоего лица, не чувствую конечностей, и мне с трудом удается ровно сидеть. Ты не представляешь, что сейчас творится с моим телом». Я не стал дальше рассказывать, но проблем куда больше, нежели простое онемение тела. Чтобы дышать, мне нужно отдать соответствующую команду. Чтобы моргнуть — тоже. А чтобы не обмочиться, нужно каждое мгновение отдавать себе отчет, что ты сдерживаешь мочевой пузырь. Все операции, которые раньше принимала на себя подсознание, я теперь делаю самостоятельно. «Прости, я не знаю...» Вайлет едва не подскочила, чтобы ко мне подбежать. «Не стоит!» Поднимаю руку. «Все в порядке. Мне не больно и не тяжело. Однако такое состояние оставлять нельзя. Как минимум потому, что я даже не представляю, чем оно вызвано. Я не помню ничего, что происходило после посещения кафе. И потому, пожалуйста, расскажи все, что знаешь». «Вообще ничего», — понизила тон девушка. «Даже...» Она прервалась. «Ладно, слушай». История не заняла много времени. Сразу после кафе до меня домогались, согласно уговору. Рассказывая этот момент, к слову, Вайлет улыбалась, что не могло не вызывать у меня радость. Затем спуск к похабным львам и стрельба у аттракциончика. Затем последовала отключка, лечение у Эйнштейна и решение о перевозке меня в дом Фиалки. Почему именно к ней? Без понятия, но, видимо, так надо. «Ты, конечно, вел себя странно, но...» Фиалка тщательно обдумывала каждое слово. «Но ничего, о чем можно было бы переживать. Просто немного медлил с ответами, но в целом твое поведение не сильно-то и отличалось от прежнего». Она вновь призадумалась. «Разве что...» «Да нет, ничего, просто во время стрельбы ты всякую ахинею нес». «Какую же?» «Да всяком, неразборчивый бред». «Что ж, возможно. Прости, если я там что-то не то говорил. Вообще ничего не помню». «Да не переживай, все нормально». И вновь молчание. «Но...» Едва не вскрикнула она. «Господи!» Едва не испугался я. «Что-то непростительное ты все же успел ляпнуть. Штраф, сердечко». «Весь твой». Похлопал себя по груди ладошками. «Только это не сейчас. Нужно на ноги встать и все такое». «Ну да, ну да», — процедила Фиалка. «Это правда, между прочим». Вздыхаю и с трудом встаю на онемевшие конечности. «Ладно, мне пора придушить лысого друга». «Эй, постой!» — подскочила Вайлет. «Ты куда в таком состоянии? Садись живо!» «Да нет, со мной все. Я сделал пару шагов и врезался в острый угол стены. Твою мать!» В попытке устоять, обхожу препятствие и ногой запинаюсь о тумбочку, вновь едва не падая. «Стоять!» Девушка подбегает и хватает меня за локоть. «Никуда я тебя не отпущу! Мне надо к... Пошел ты нахер, надо ему! Тебя к батарее привязать!» Я остановился. Вайлет права. «Мне не дойти». «Пожалуйста, вызови такси. Мне срочно нужно к Альберту. Он меня лечил, и он должен знать, как это исправить». «Хорошо». Она, на удивление, быстро соглашается. «Эдгар, ты за главного. Охраняй дом». «Хорошо», — сказал мальчик со все того же дивана. «А с ним все будет хорошо». «Не переживай, чувачок. Придется погонять одного лысого приятеля, и тот меня сразу же вылечит». «Ты придурок, что ли?» — зашипела Вайлет. «Ну ладно», — без особой уверенности ответил Эдгар. «Приходи еще». «Обязательно», — улыбаюсь я и ощущаю крепкую девичью хватку. Она подошла еще ближе и обхватила локоть обеими руками. «Я тебе помогу спуститься». «Ти моя-то...» — вновь улыбаюсь я. «Чтоб я без тебя делал?» «Аналогично, Артур, аналогично». Под аккомпанемент теплоты прикосновений и все еще стоящего аромата шампуня мы спустились по подъезду к аккурат подоспевшему такси. И не знаю почему, то ли из-за целого дня свидания, то ли из-за пресловутого аромата и сопения над ухом, но весь этот спуск я думал лишь о девушке. И большую часть мысли занимал диалог на кухне. Тогда получается, что немалая часть финансовых проблем у нее именно из-за ребенка, но она все равно решила вытащить его из того дерьма. «Да уж», — вздохнул я и вновь взглянул на спутницу. «Что?» Девушка помогла усесться и обошла машину, чтобы устроиться рядом. «Не надо, меня Альберт встретит». «Точно?» «Да». «Точно?» «Да точно, точно». «Так уж и быть, и впрямь попрошу его встретить». «Ладно», — вздохнула девушка. «С тобой все будет хорошо?» «Надеюсь, но уж точно не умру». Вайлет притихла. «Да не переживай, Лысый поставит меня на ноги. Все будет окей». Одной ногой я вылез из машины и неожиданно схватил понизшую девушку за щеку. «Ау!» — айкнула она. «Не расстраивайся, все хорошо!» Улыбаюсь и вновь сажусь обратно. «Ладно!» — вновь вздохнула девушка. «Эх, Вайлет, Вайлет! Что, нравишься ты мне, а?» «Я не настолько идиот, чтобы не замечать твои чувства. Должен поздравить, у тебя почти получилось. Постарайся прожить еще недельки-две, и, думаю, твои старания окажутся не напрасны». «Погоди, ты...» «Езжай!» Приказываю я искусственному интеллекту, и дверь тут же захлопывается. Девушка принялась колотить в окно и, видимо, приказывать разблокировать двери обратно. Однако машина лишь тихо завелась и поехала до больничного отделения «Альтер Инк». Путь оказался недолгим, ибо девушка не поскупилась на самый дорогой, а по совместительству быстрейший тариф. На остановке для персонала уже стоял здоровенный мужик со шрамами на сияющей лысине. «Ай, да не слепи ты так!» — прикрыл я глаза. «Кепку бы надевал, что ли?» «Ага, смешно, инвалид». Он помог мне встать и повел в сторону здания. «Ладно, шутки в сторону. У меня много вопросов». «На которые ты получишь ответ. Только давай до кабинета дойдем». Мы дошли. «Что ж, слушаю». Я сел на кресло у стола главврача. «Расскажи, что помнишь». «Я думал, это ты мне историю прикольную расскажешь. Тебе ж Валя все выложила, не так ли?» «Нужна твоя версия». «Что ж...» Я соединил пальцы. «Зайти пришлось с самого начала, аж со встречи с девушкой». «Что ж...» Соединил пальцы Альберт. «Нам пиздец». «А?» Не понял я юмора. «Ну, конкретно тебе, скорее всего, да?» «Ты о чем?» «Скажи, ты видел подозрительных людей в последнее время?» «Ну...» Призадумался я. «Много на самом деле». «Когда ты смотрел на кого-то из них, у тебя не возникала ассоциация с...» «Сука!» — сразу же понял я. «Да, ты все понял. Тебя выследила Джина. И в кафе именно она тебя и отравила». «И зачем?» — я потер глаза. «Для проверки. Яд, видимо, разработан специально для этого. Так, чтобы восстановиться могли только мы. И теперь, когда она увидит меня в здравии, то сразу же поймет, что я есть я». «Именно», — кивнул Альберт. «Нам пиздец». «Теперь вопрос обнаружения — вопрос времени, а не вероятности. Тебя 100% поймают». «Это плохо. Это очень плохо, Альберт. Мы в шаге от исполнения плана». «Сколько планируешь заниматься своей херней?» «Недели две, может быть, может, чуть больше, но...» Во рту вновь чувствовался горьковатый привкус. «Долго». «Да, в нынешней ситуации долго». «Я должен расправиться со всеми планами в Эндгейме меньше, чем за неделю». И без того обессиленное тело обмякло на стуле. «Что ж такое-то? Любой из миров мне не рад. Там проблемы, здесь еще хуже». «Ладно, а что там с моим овощным состоянием? Почему я ослеп и едва двигаюсь? Почему, черт возьми, мне нужно осознанно дышать?» «Все тот же нейровирус, пущенный вместе с ядом. Он не уничтожил мозг полностью, а лишь некоторые части в нем. Те, которые частично способны восстановить акселератор путем постоянной активности этих участков. Говорю же, обычный человек от такого не восстановится. Но ты, благодаря 032-му, этот мозг буквально изнутри видишь. Видимо, предустановки в процессоре реанимировали тебя, просто не давая голове потухнуть окончательно». «И когда это пройдет? Когда я хоть что-то видеть начну?» Альберт вздохнул и откинулся на спинку стула, задирая взгляд в потолок. «Никогда», — ответил он. «Что?» Мир на мгновение рухнул. «В смысле?» «В прямом, Артур. Ты инвалид. Навсегда».